Твари. А тебе, отец наш славный, о заботе о державной. И придумал я к утру хитроумную игру. Да зачем уж так стараться, долго ли думай надорваться? Весь источник наших бед в том, что близок к нам сосед. Только ступит шаг за грани, и сейчас же в нашем стане. Как границу перейдет и на войско нападет. Уберем же рать с границы и поставим круг столицы, а в столичном граде всем яств и питей запасем. Яств и питей, да, конечно, будем жить себе беспечно. Пива больше да вина, вот такая б нам война. Вот такая б нам война. Сосед на селах, нивах, по житях веселых, будет зло свое срывать. Ты успеешь и поспать, и собраться с духом снова для отпора. Слову твоему Всеволнову Богу, он советом храбрый воин. Бой, батюшки, достой, он уж подлинно орел. За веном поехал. И как дело вышло просто. Ох, дай меня горосту, да по мне в сто раз страшней. Если вражья раньше мне станет соном под стенами, перед царскими очами, да потерям у слегка и печаль дочка. Упаси Бог. Ты забрался. Ты не должен здесь собрался! Видишь, какая старая! Хотя что греха таить, что поближе да виднее, как-то нам всегда страшнее. Вперед! Речь за тобой, мой любимый сын меньшой.